Юноша резко затормозил и уставился в круглые глазки барона. Последний усиленно заморгал, давая понять, что абсолютно согласен с посланцем самого. Подскочив с резвостью, невероятной для его комплекции, он подбежал к картине, висевшей на стене, отодвинул ее в сторону и открыл сейф. — Этого хватит, если нет, моя казна в вашем распоряжении. — Сколько здесь? — строго спросил юный нахал, любуясь аккуратными стопками золотых монет. — 5000 господин Дежавю вчера лично доставил. Это Дениса устраивало. Грабить наивного барона не хотелось, а потрясти машину родного управления он зазорным не считал. Наоборот, был в этом какой-то особый шарм. Небрежно сыпанув в карман кафтана несколько горстей монет, юноша захлопнул сейф. Остальное пришлете на постоялый двор ближе к вечеру. Кому прикажете передать? Мистеру Икс. Нет, лучше скромному инкогнито. Вы же понимаете, понизив голос, напомнил авантюрист. Меня здесь нет. Да, но как мои слуги вас опознают? Растерялся барон. Денис молча выудил из кармана медную монету Кэтран, разломил ее пополам и таинственно прошептал: «Половинки должны совпасть». Минут через 10 барон де Бресси лично проводил скромного инкогнито, которого здесь нет, до парадной двери. Усадил в свой экипаж и долго кланялся вслед посланцу самого. Барон опять задумался, кому же он выложил казну ордена? А посланец, неведомо кого, ехал к единственному в городе постоялому двору, с удовлетворением рассматривая роскошный камзол, сидевший на нем как влитой. С сыном барона они действительно были одинаковой комплекции. Катеран поблизости пока не наблюдалось, это вполне устраивало стажера. Ему очень хотелось утереть ей нос. — Человек, чего изволите, сударь? Денис посмотрел на подобострастно изогнутую спину хозяина и начал диктовать. «Два номера, самых лучших. Будет исполнено, господин. Скоро должна прибыть одна моя родственница из бедных. Хочу, чтобы она почувствовала вкус настоящей жизни. Пусть утонет в роскоши. Стол самый лучший. Разумеется, фруктов побольше». Цвет лица у бедняжки нездоровый. Апельсины, мандарины, кокосы, бананы, манго. Ну, обычный набор, короче. Лицо хозяина вытянулось. Апельсины, мандарины еще куда ни шло. — А что такое манго? — робко спросил он. — Глухомань, — закатил глаза Денис. — Хоть джакузи-то у вас есть? Владелец постоялого двора жалобно улыбнулся. «Ну нет!» — решительно стукнул тростью по полу стажер. «Витамины еще могу простить, но джакузи, чтоб было! Родственница с дороги, уставшая, и что, под рукомойником плескаться?» «Ах, вот вы о чем!» — облегченно вздохнул хозяин. «Зачем под рукомойником? В бочку водички нальем, тепленькой. У нас все благородные так умыться изволят». «Можно и в бочку», — милостиво разрешил Денис, поманил пальцем хозяина и что-то зашептал ему на ухо. «Вот такое джакузи получится», — громко закончил он пояснение. «Действуй». Юноша извлек из камзола горсть монет и сыпал их в подставленные ладони. Хозяин кинулся выполнять заказ. Стажер огляделся. Зал в этот ранний час практически пустовал. Лишь юноша с длинными волосами, аккуратно зачесанными на затылок, как мышка, сидел за столиком в углу и что-то царапал гусиным пером на пергаменте, испуганно поглядывая на Дениса. «Донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея?» — вопросил стажер, направив стопы в его сторону. «Иногда и доносы приходится строчить, ваша светлость», — робко признался юноша. «Переписчик я. Приболел вот в дороге, поиздержался. Теперь зарабатываю на место в экипаже. Маменьку проведать надобно». «Мать, это святое», — согласился Денис. «Студиозус?» «Угадали, ваша светлость». «Уважаю. Сам 3 года отбарабанил. А что ж ты такой худой?» «Так экономить приходится. Дорога». «Человек?» Хозяин вырос, как из-под земли. «Ну-ка, всего самого лучшего!» — стукнул по столу тростью Денис. «Что ж ты постояльцев в черном теле держишь? Миску супа пожалел». Столик был накрыт практически мгновенно. «За знакомство!» «Алекс», — представился студент. «Да, мистер Икс». «Если не секрет, да, мистер Икс, по каким здесь делам?» Оголодавший студент покосился на богато уставленный стол. «Налетай!» — распорядился Денис и подал пример, вцепившись зубами в баранью ляжку. Алекс не заставил себя упрашивать. «Вообще-то секрет», — прошамкал стажер. «Но тебе скажу, нечисть тут у вас объявилась, оборотень какой-то. Да я тут с одним бароном поспорил, что заловлю его и посажу на цепь. Не слыхал случаем чего?» «Как же?» — оживился студент. «Месяц тут сижу. От постояльцев до местных жителей много чего наслышался. Дочка мадам Дюшо, например». «Записывай», — скомандовал де мистер Икс, вывалив на стол горсть золотых. «Имена, фамилии, явки, в смысле адреса?» Алекс чуть не подавился рябчиком, недоверчиво посмотрел на Дениса, сгреб золото в карман и схватился за перо. Стажер удовлетворенно хмыкнул. «Начало положено. Это чертов городишко землю носом рыть будет, но оборотня стажеру найдет. И он поставит начальство на место. Подумаешь, профессионал!» Денис прекрасно понимал, что шансов бороться против Катран на ее поле у него нет. Маг такого уровня чует злобную ауру нечисти за километр. Денис уже не унюхать и в 2 шагах. Однако сдаваться он не собирался. Юноша покосился на Алекса и улыбнулся. «Сегодня тому предстоит много поработать». Кэтран объявилась на закате. Усталая, грязная и злая, как собака. Остаток дня она посвятила расстановке магических и немагических ловушек по периметру леса, примыкавшего к городку. Она не сомневалась, к утру оборотень непременно в одной из них завязнет. Лишь на подходе к городку агент 12 уровня почувствовала неладное. Навстречу ей шли толпы народа с луками, топорами, вилами, а кое-кто даже с ружьями. Все в радостном ажиотаже о чем-то спорили, сбивались в атаги и ныряли в лес. Некоторые рисковали в одиночку. Кэтран вихрем ворвалась в наполовину опустевший городок и ахнула. Стены домов, заборы и столбы украшали объявления. «Мистер Икс объявляет награду в 1000 золотых за поимку хулигана, терроризирующего славный город Рьеж, его окрестности, пугающего молоденьких женщин, девочек и даже девушек. Особые приметы. Любит наряжаться волком. Награду победителю злодея выплатит барон де Брюсси из своей личной казны».